Глава 9. Впоследствии мы никак не могли установить, чья же это была идея. Мия утверждала, что ее. Ясно одно. Уже возвращаясь с чайной вечеринки, мы всячески размышляли над тем, как бы преподать урок рысе. Мы обязаны были проучить ее. С нас было достаточно. Терпение наше лопнуло уже после обеда, и нам хотелось поразить ее в самое уязвимое место. И тут нам, или только Мии, если верить ей, вспомнилось самшитовое дерево в саду перед домом, постриженное в виде птицы. Господин Исполин. Никто не имел права прикасаться к нему, кроме миссис Спенсер. Было очевидно, что это дерево она любила больше всего на свете. Да, господин Исполин был ее гордостью. И вот с его-то помощью мы и собирались ее ударить из педагогических соображений. Мы решили обрезать его. Часы господина Исполина в образе павлина были сочтены. Остаток вечера мы провели, разрабатывая план, добывая необходимые реквизиты и ожидая, когда же остальные обитатели дома наконец-то заснут. Незадолго до полуночи мы выскользнули из дома. Мне очень хотелось поехать туда на велосипеде, но ворота гаража так громко скрипели, что мы наверняка бы всех перебудили. Пешком мы добрались до рысиного дома за 10 минут. Это время мы провели в споре. В какого именно зверя лучше превратить господина Исполина? Даже когда мы уже были на месте, единогласное решение все еще не родилось. Мия была за пингвина, а я за скунса. Ведь тогда нам не пришлось бы полностью купировать павлиний хвост. Он мог бы нам пригодиться для частей нового тела. Печально, но факт. Мы сильно переоценили наши возможности по обрезанию самшитовых деревьев. Нас ожидали нелегкие условия. Темнота и холод. И хотя бы поэтому нам нужно было торопиться. Также мы не смогли раздобыть приличные режущие инструменты. Поэтому придать господину Исполину новую форму было довольно сложно. К тому же мы по-разному представляли себе результат наших стараний. «Пингвин!» «Нет, скунс!» Мия работала впереди, используя пилу Эрнеста, а я сзади подравнивала ветки большими кухонными ножницами. Одно хорошо. Нам хотя бы никто не мешал. По пути сюда нам не встретилось ни одной живой души. Тоже мне мегаполис. И на Элмс-Уолк, казалось, все тоже мирно спали, хотя сегодня было полнолуние. Чик-чик моих ножниц и вжик-вжик мийной пилы были единственными звуками, нарушавшими ночную тишину, а также наши тихие проклятия. Эти ножницы годятся только для тонких веток. Если я буду продолжать в таком темпе, хвост скунса будет готов к следующему Рождеству, — ругалась я. А пила, наоборот, пилит совсем не то, что нужно. Сейчас нам действительно не повредило бы хорошее освещение. Мия затаила дыхание. Клюв отпал. Не страшно. У скунса клюва все равно нет. Давай, может, поменяемся местами? Здесь нужен глобальный подход. Вообще-то в этот момент я была уже уверена в том, что у нас не получится превратить господина Исполина в какое-нибудь новое существо. Ни в пингвина, ни в скунса. Когда мы, наконец, сделали шаг назад, чтобы в свете луны оценить результаты своего труда, пришлось признать, что нечто, оставшееся от господина Исполина, мало походило ни на скунса, ни на пингвина, да и вообще ни на какую-либо известную науке форму жизни. Формы в нем, строго говоря, не было. Он превратился в груду листьев и веток. Мия пришла в себя первой. «Что ж, если бы мы возвели этой рыси чудо-пингвина, она бы еще осталась нам благодарна». «Точно. Но суть не в этом», — подтвердила я. «Можем, конечно, попытаться изобразить из оставшегося материала, например, лягушку. Машина едет». Мия вжала меня в клумбу, и мы затаились, пока автомобиль не пронесся мимо, и мы не убедились, что он отъехал уже достаточно далеко. Затем Мия сказала. «Забудь про лягушку. Она у нас все равно не получится. Давай-ка уносить отсюда ноги и поскорее». Она была права. Садовники из нас оказались никудышные, но нашу миссию мы все-таки выполнили. Так что мы постарались исчезнуть с места преступления как можно скорее, пока нас кто-нибудь не увидел. Но опасения были абсолютно напрасны. Улицы на обратном пути были такими же пустыми, будто вымершими. Только кошка перебежала нам дорогу, и даже она не могла свидетельствовать против нас. С победоносным видом мы проскользнули в дом, очистили пилу от предательских самшитовых листьев и положили ее обратно в ящик с инструментами Эрнеста. Мия отнесла ножницы на кухню и повесила их на место. Заметила нас только кнопка, но она была такой милой собакой, что даже не залаяла, а последовала за нами наверх по лестнице, виляя хвостом. «Это было круто!» — прошептала Мия перед дверью своей комнаты, и я не могла с ней не согласиться. Я чувствовала себя немножко как Зора, защитник обиженных и угнетенных, и с этим возвышенным чувством я и заснула. Почему-то вместо радужных грез мне приснился какой-то мужчина в широкополой шляпе, который гонялся за мной по пустынным улицам Хампстеда. С моими ногами тоже что-то было не так. Я едва могла оторвать их от земли, настолько они отяжелели. Мужчина с ножом подходил все ближе. Я хотела закричать, позвать на помощь, но из горла не вырвалось ни звука. Поэтому я ввалилась в первый попавшийся дом с надеждой, что меня там защитят. Когда я увидела мятно-зеленую дверь, от сердца у меня отлегло. Я поняла, что сплю. Конечно же, за дверью меня, наверное, уже ждет Генри. Я обрадованно обернулась к своему преследователю. «Я высеку у тебя на лбу букву Z!» — крикнул он. Это был Чарльз, и на нем была уже не широкополая шляпа, а охотничья меховая шапка. Я недоуменно уставилась на него. Что, интересно, пыталось мне сообщить таким образом мое подсознание? «Когда я вернусь, надеюсь, тебя тут уже не будет», — сказала я и осторожно открыла дверь. «Наконец-то!» — Генри просунул голову в щель. «Можно войти?» «Ясное дело», — ответила я и попыталась взмахом руки заставить Чарльза исчезнуть. «Мне всего лишь нужно немного прибраться». «Не беспокойся». Тихонько рассмеявшись, Генри прикрыл за собой дверь. «Ты почему так поздно? Я уже думал, ты сегодня вообще не придешь. Нам с Мией нужно было закончить еще одно дело. Косметические штрихи в саду миссис Спенсер-старшей. Сегодня она снова сказала жуткие вещи о Лоте и маме. Поэтому мы спилили ее противного павлина. Господина Исполина? Что? Ты тоже его знаешь?» Генри рассмеялся. «Кто же не знает господина Исполина? Вы что, действительно превратили его в груду деревяшек?» Гордо сказала я. «Именно так. Хотелось бы мне видеть ее лицо, когда она выглянет утром из своего окошка». Генри огляделся и, пытаясь согреться, потер руки. Как всегда, на нем были только джинсы и футболка. А в моем сне действие разворачивалось зимой. «Может, отправимся куда-нибудь в другое место? Что скажешь, например, о лондонском колесе обозрения?» — спросил он. И не успела я что-либо ответить, как мы уже очутились на самом верху огромного колеса прямо над Темзой, в изящной стеклянной закрытой лодочке. Весь светящийся ночными огнями Лондон лежал у наших ног. «Это ты», — сказала я. «Такую гениальную картину мне в жизни не вообразить». Эрнест, правда, приводил нас к лондонскому глазу, когда показывал достопримечательности города, но очередь казалась такой длинной, что мы решили отказаться от этого развлечения. «Да, это был я». Генри положил руку мне на талию и притянул меня к себе. «Романтично, правда?» «Да уж, романтичнее не придумаешь. Кроме нас в лодке никого не было, и она не двигалась. Сделана лодка была полностью из стекла, и внизу открывался фантастический вид. Только зеленая дверь никак не хотела вписываться в волшебную атмосферу ночного города». Я запрокинула голову и поглядела сквозь стеклянный купол на небо. Звезды сверкали так ярко, что это, наверное, тоже было дело рук Генри. Но это меня не расстраивало. «Как красиво», — прошептала я. «Ты красиво», — прошептал Генри в ответ с совершенно серьезным выражением лица. И я тут же забыла и о звездах, и обо всем на свете. Что может быть важнее, чем вот так целоваться с Генри под стеклянным куполом лодочки над морем городских огней? Я почувствовала, как тепло распространяется где-то в области живота и придвинулась еще ближе к Генри. Он тихо застонал. Генри целовал меня все сильнее, гладя по волосам. Что-то с силой ударилось о стеклянный купол, и я вздрогнула. Потом снова удар. И снова. Что-то отскакивало от нашей лодочки и летело в пустоту под нами. Удары участились. Бах, бах. «Во всяком случае, я тут ни при чем», — сказал Генри. «Ой, огромные куски попадали точно по нашей стеклянной крыше. Я тоже», — заверила я его. Генри поглядел вверх. «Для града эти глыбы слишком большие. Это выглядит как фарфоровые кошки. Сейчас я тоже их увидела». Град, падавший с неба и ударявшийся о стеклянный купол лодочки, состоял из японских фарфоровых кошек-талисманов. Только что мимо пролетела бело-красная статуэтка. Она медленно сползла по куполу и, казалось, глядела нам прямо в глаза. Генри отпустил меня. «Если ты ненарочно это делаешь, боюсь, твое подсознание пытается тебе что-то сказать». Я знала, что он прав. Мы ведь до сих пор находились в моем сне. И это я нафантазировала дождь из фарфоровых кошек. То есть не совсем я, а скорее мое обеспокоенное подсознание. Оно пыталось призвать меня перестать обниматься с Генри и, наконец-то, с ним поговорить. Диковинный град прекратился. «Тебе что, не понравилась эта кошечка?» Генри чуть отодвинулся, и я была ему благодарна за личное пространство, которое он мне освободил. Впервые с того момента, как он вошел в мой сон, я как следует его оглядела. Генри был бледнее обычного, а под его серыми глазами появились темные круги. «Ты что, заразился от Эми?» Генри поднял бровь. «Ты что, хочешь поговорить о желудочно-кишечных инфекциях?» Мне показалось, или в его голосе действительно послышались нотки раздражения. «Нет, я просто хотела узнать, как ты себя чувствуешь». «Спасибо». Я выпил чашку ромашкового чая, принял таблетку и лежу спокойно в своей постели. На всякий случай рядом со мной стоит ведро, чтобы ковру не пришлось снова принять удар на себя. Он криво улыбнулся. «Что случилось, Лив? Почему я до сих пор ни разу не была у тебя в гостях? Я даже не знаю, как выглядит твоя комната. С чего-то же надо было начинать». «О, это мы легко сможем исправить», — сказал Генри. И вместо лодочки и колеса обозрения я оказалась на краю кровати. Напротив меня на стуле возле письменного стола сидел Генри и широко мне улыбался. «Вот, пожалуйста, моя комната. Здесь не хватает только ведра, а еще я немного прибрался». «Я не это имела в виду», — промолвила я, тем не менее, с огромным интересом оглядываясь по сторонам. Мебели в этой комнате было совсем немного. Только широкая кровать, письменный стол и стул. Одежда, наверное, была сложена в стенном шкафу, за раздвижными дверями, покрытыми белым лаком. Моя зеленая дверь, расположившаяся рядом с ним, совершенно не вписывалась в эту красно-бело-темно-синюю цветовую гамму. На полу у стен стопками были сложены книги. Множество книг. Кажется, Генри не слишком-то любил полки. К одной из стопок была приставлена гитара. Над кроватью висела баскетбольная корзина, а мяч лежал на ковре. Этот ковер был пушистой версией британского флага. На письменном столе возвышались горы учебников и исписанных листов. Там же стояла музыкальная шкатулка, которую я подарила Генри на Рождество. Картин на стенах не было, зато прямо над столом висела магнитная доска. А на ней записки, открытки и фотографии. Среди прочих был и наш с ним снимок на осеннем балу. Я встала, чтобы поближе разглядеть лица. «Я только что поменял постельное белье», — сказал Генри, взял мою руку и попытался усадить меня к себе на колени. Мои колени тут же стали мягкими, как желе. Может, именно сейчас самое время доказать леди Тайне, маме и всем заинтересованным, включая меня саму, что моя сексуальная отсталость — полная ерунда? Должна признаться, искушение было очень велико. Улыбка Генри стала такой соблазнительной, как никогда раньше. Но тут я вспомнила о фарфоровых кошках, которые мое подсознание только что сбрасывало с небес. Что, если эта бомбардировка была только началом? Кто знает, что еще учудит мое внутреннее «я», чтобы вынудить меня поговорить с Генри и, наконец, услышать ответы на все важные вопросы. Я отодвинулась от него и попробовала отвлечься от блеска его глаз. «Генри, я не хочу знать, как выглядит твоя комната и как давно ты перестилал постель», — начала я. «Хотя вообще-то хочу, но тогда это должна быть твоя настоящая кровать. Вообще все должно быть настоящим, когда мы...» «Нет, так не пойдет». Я отступила на шаг и сделала глубокий вздох. «Почему я ни разу еще не была в твоей комнате? Почему ты рассказываешь Грейсону и Эмили о своих проблемах, о которых я не имею ни малейшего представления? Почему я не знакома ни с кем из этих людей в реальной жизни?» Генри вздохнул. «Но ты же здесь сейчас». «Это не считается». «Нет, считается», — сказал Генри. Из ниоткуда на ковер выпали баскетбольные кроссовки и дождь из носков. 6 штук живописно распределились по квартире. На подоконнике появился горшок с безвозвратно засохшим комнатным цветком. «Сейчас уж точно считается». «Нет», — твердо сказала я. «Потому что это сон. Я уточню, это мой сон. Мы никогда не встречались у тебя. Почему?» «Если все дело в этом, можем сходить ко мне». Генри указал на зеленую дверь. «Там я покажу тебе все фотографии, и у тебя будет возможность объяснить, какие у тебя внутренние проблемы с фарфоровыми кошками». «Я говорю о настоящей...» Меня прервал крик. Кто-то громко звал Генри по имени. В тот же момент Генри исчез. Комнату он прихватил с собой. Я осталась наедине со своей зеленой дверью на огромном ковре в виде британского флага и разочарованно глядела в пустоту. Балабо-балаба-блог. Блог Балабо-балаба — самые свежие новости, последние сплетни и горячие скандалы Академии Джабс. Обо мне. Я — леди Тайна. Я здесь, среди вас, и знаю все ваши секреты. 7 января. Добро пожаловать обратно в школьную рутину. Итак, этот миг настал. В Академии Джабс сегодня первый день без Джаспера Гранта. Зато ученики гимназии имени Бодлера в маленьком городке Баве сегодня познакомились с новичком. По результатам моих исследований могу заявить вам, что в Баве нет совершенно ничего интересного, кроме вина, которое производят в окрестностях, и автобуса до Парижа. В школе нет даже баскетбольной команды. Джасперу не останется ничего другого, кроме как прилежно учиться. Нет же, шутка. Ведь речь идет о Джаспере и французских школьницах. Счастливица из Баве, радуйтесь. В вашем захолустье с сегодняшнего дня станет по-настоящему интересно. Ну и у нас кое-что происходит. Даже без Джаспера у меня есть для вас целых 2 новости. Первая. С тех пор, как миссис Лоуренс вернулась с Канарских островов каждое утро в Нью-Йорк-Вота. Кроме того, она была замечена в аптеке за покупкой фолиевой кислоты. Мы поздравляем миссис Лоуренс с беременностью и предполагаем, что скоро она из миссис Лоуренс превратится в миссис Ван Хаген. Как только мистер Ван Хаген избавится от нынешней миссис Ван Хаген. И вторая новость. Она тянет на настоящий скандал. Сегодня ночью вандалы спилили большого павлина из самшитового дерева на Элмс Волк. Уверена, многие из вас отлично знают его под именем господин Исполин. Старый добрый господин Исполин стоял в саду бабушки Грейсона и Флоренс Спенсеров и уже завоевал несколько садово-парковых наград. Я размещаю здесь ссылку на пару статей в специализированных журналах для садоводов. Разве он не был великолепен? Сейчас же он превратился в безликую груду листьев и веток. Спи спокойно, господин Исполин. Всем нам будет очень тебя не хватать. Кто бы это ни совершил, этот негодяй должен гореть в аду. А сейчас мне пора бежать, иначе я опоздаю на урок. И нет, я не открою вам, на какой именно. Увидимся. Ваша леди Тайна. www.zilbertrilogy.com